1.9. У кого совесть выражена больше? По данным ИА «Белик» 2006, совестливость выше у женщин, чем у мужчин, и ниже у лиц с высоким уровнем образования. Вопреки имеющимся представлениям, обнаружено, что у преступников отношение к совести более положительное, чем у людей с просоциальным поведением. Так, по данным ВХ Манерова, по большинству характеристик совести, кроме двух – совесть-контролер и совесть-центр личности – показатели заключенных были выше, чем у законопослушных граждан. Более того, они чаще воспринимают ее как голос Бога и менее обесценивают и отвергают совесть. Для объяснения результатов, которые, кстати, подтвердили данные, полученные с использованием других методик магистрантом А. Бесхмельницыным, были выдвинуты следующие объяснительные гипотезы. Первое. Результат есть следствие фактора социальной желательности ответов фасада, некие мимикрии испытуемых, характерные для заключенных. Полученные данные могут свидетельствовать лишь о способности к лживости, притворству, актерству зэков. Но против этой гипотезы работают проективный, неочевидный характер методики, а также некоторые результаты. То, что заключенные намного чаще характеризуют совесть как голос Бога, что вряд ли может повлиять на их положение и тому подобное. Второе. Действительное состояние нравственного сознания заключенных повышается за счет работы страданий и угрызений совести. Следует учитывать и то, что нравственность и духовность российских людей, находящихся на свободе, как выяснилось, не выше, чем в колонии. Это подтвердилось в еще одном исследовании ВХ Манерова 2006. Выпускники средних общеобразовательных школ, 600 человек, должны были выразить свое согласие с той или позицией в отношении совести. Для совести противопоставление позиций было задано следующими двумя пословицами: «Без рук без ног калека, без совести нет человека» и «Совесть – выдумка для управления людьми». Для подтверждения позиции высокого статуса совести, то есть при согласии с первой пословицей, испытуемые должны были поставить 1 балл, при согласии со второй пословицей 5 баллов. Таким образом, более низкие оценки соответствовали принятию нравственной позиции. 3 балла означают промежуточную позицию, 5 – принятие позиции. Совесть как раз занимает промежуточное положение, не слишком далекое от амбивалентной позиции в 3 балла, и эти данные не говорят о бессовестной позиции в целом по группе. Полученные ВХ Манеровым данные находят подтверждение в исследовании Е.В. Короткова 2002. По ее данным, показатели склонности к переживанию вины в группе асоциальных мужчин значимо выше, чем в группе просоциальных мужчин.